Собственно, описал он себя как нельзя точно, признаю. Обычные на первый взгляд глаза парня отличались только желтой радужкой, в которой помимо центрального зрачка, имевшего чуть искаженную форму, словно стянутую крест-накрест, что делало его крестообразным, но заметить это было крайне трудно, радостно умастилось еще штук 5 в правом и вроде бы 7 в левом. Все отлично, никаких проблем, дурдом строить не надо, я так дойду. Это не техника дошла, это я дошел, БЛ. Пока я пытался не отображать на лице все эти думы хотя бы явно, дабы не оскорбить парня, он вплотную занялся моим лечением. Быстро осмотрев лоб и затылок, он зафиксировал мою голову пятерней и начал шевелить губами, что-то нашептывая. Слов я не расслышал, но отчетливо видел, что пассаж выходил витиеватый. Не прекращая бубнить, он залез свободной рукой под плащ, достал маленькую стеклянную баночку с какой-то синей субстанцией с вкраплениями чего-то кислотно-зеленого и принялся говорить уже не мне, а ей. Мне даже почудилось, что эта дрянь шевелилась в склянке. Ужас какой! Все так же продолжая читать неслышный стих, он пальцем выбил пробку из пузырька, после чего содержимое действительно ожило. Порошок или мазь, что была внутри, поднялся в воздух тонкой струйкой и потянулась к моему лбу, отчего я ощутил приятное тепло в районе ссадины. Параллельно с этим Зенирик пытался поправить здоровье бороды. Я бы на его месте начал с ментального, но Зенирик не в курсе, ну ничего, сейчас поймет. Паралич-то с него мой желтоглазый врачеватель уже снял, потому старик быстро узнает много нового. Собственно, мохнатый действительно был настроен на знакомство и общение, разве что хвостом не вилял. Вот вроде интроверт, который с незнакомцами совершенно не общителен, а тут гляди-ка, как на мага накинулся. Однако слушать их разговор было для меня само по себе удовольствием. «Значит, ты маг?» Серега начал разговор в лоб, без реверансов. «Докажи, как тебя?» «Сергей, да, так вот, Сергей, если бы человек несведущий тебя попросил подтвердить твой уровень по твоим навыкам рабочим, ты бы как на это отреагировал? Знаешь, дядь, вот для таких закидонов мысли читать не надо. У нас с таким любой психолог справится, агась». «Уел, спору нет. Однако ты ведь понимаешь, что мне, как человеку прежде магов не встречавшему, да нельзя любопытно». «Понимаю», кивнул старик. «И что с того? У меня дела есть, знаешь ли. Важнейшим среди них, понять, как вы оба ночь пережили, чтобы ты стал не одинок. Ты ведь понимаешь, что не ты один хочешь впредь переживать встречи с могильщиками. Само собой, но мне-то», — попытался возразить админ. «Да кинь в него молнией, он и отвяжется», — вмешался желтоглазый, бесцеремонно перебив Серегу. «Жалко дурака», — буркнул ему старик и, чуть громче, добавил уже в адрес админа. «Сергей, отстань, по-хорошему прошу. Потом все это, сейчас есть дела важнее, чем тебя фейерверками развлекать. КХМ, дважды уел», неохотно сдался бородатый. «У меня все», сказал старику желтоглазый, отпуская меня. «Тебе с этим помощь, не надо, Минадас, я тоже закончил. Все, господа капитаны иншадерской стражи, можете спать не боясь и не таясь. Больше вас не тронут и никто к вам не сунется, я уверен. Считайте, что не сунутся, согласно нашим традициям и обычаям чести, если угодно, но на деле вы достаточно их запуга». «Что это?» Он наклонился и что-то поднял из-под кровати. «Это что, рука напавшего на вас могильщика?» И действительно, рука, отрубленная наискосок по плечу, человеческая рука, 3/4 руки, если быть уж совсем точным, уже разморозилась и истекает кровью по косому срезу. Увидев обмякшую, серую конечность, я чуть с содержимым желудка не распрощался. Уверен, в бледности мы с этой рукой сейчас могли бы посоревноваться. А Зенирик, как истинный медик, видимо, напротив, был совершенно спокоен, и даже в чем-то рад находке. «Да это же великолепно!» Все не унимался он, осматривая отсеченную конечность. «Это же все меняет! Какая удача! Ах, какая удача! Где ж ты раньше был, капитан? Мы бы столько жизней могли спасти. Ладно уж как есть. Так отдыхайте, капитаны. Все это мы обсудим утром». Стража один внутри и двое снаружи. Отдав распоряжение, маг скрылся за дверью, забыв попрощаться. «Ну не страшно, я не обидчивый на такое, сам то и дело в переписках здороваться забываю». Помимо нас с Серегой, все еще дышавшим раз через два, в комнате задержался и юный маг, названный Минадасом. Спросить что-то хочет, но не решается. «Ладно, так и быть. Что-то хотели спросить, магистр Минадас?» «Да какой я магистр, капитан, мне до Зенирига далеко, а даже он от этого титула открещивается иной раз. Тогда как же мне тебя звать? Так и зови, Минадас. Ладно, а что спросить хотел, Минадас? Зенирик обмолвился, что вы уверяли его, будто бы вы не из этого мира. Это так? Да, мы уверяем, есть такой грешок. Я путешествовал по нескольким мирам, но мне неведом описанный тобой. Однако заинтересовался я не поэтому. Когда-то давно, едва начав обучение, я натыкался в библиотеках Совета магов на одну шутливую легенду. В ней было собрано много небылиц, включая историю о портале в песках, что вел из ниоткуда в никуда. Выходит, не врала легенда, пусть и отчасти. Слушай, а давай завтра, а еще лучше, обсуди это с Зенирегом, я в таких вопросах не разбираюсь. Серега вот тоже спит, но все равно лучше меня разбирается в подобных штуках и сможет подискутировать. А вообще нам с этим храпящим оболтусом важно лишь домой вернуться, в идеале живыми-здоровыми. Ну и самому вздремнуть мне тоже не лишне, а то денек у нас длинный какой-то получился, если честно. Ой, да, конечно, простите. Поклонившись, парень развернулся и исчез в желтой вспышке молнии, сопровождаемой громовым раскатом. Так вот что стреляло, а я-то все голову ломал. Откуда гроза средь ясного неба? Маги, чтоб их никогда, наверное, не привыкну. Ладно, пес с ними. Я тут же провалился в сон, едва умастившись на постели. В эту ночь в замке не спал практически никто. Весть о том, что пришлые не только пережили ночь, не только отбились от могильщика, но у них еще и ранить его получилось, мгновенно разнеслась по замку со слугами и стражниками, быстро обрастая слухами и новыми подробностями. Герцог, узнавший о случившемся в числе первых, не хотел доверяться пустым придворным россказням, потому сразу направился в башню к магу, ожидать его там. К его разочарованию, старый придворный маг не спешил являться, занимаясь какими-то своими делами. Вместо него появился второй, желтоглазый. Амадей знал о его силе и умениях, но вид этих противоестественных желтых зрачков вечно пугал его, не позволяя сосредоточиться и нормально размышлять. Он ведь знал его еще до трагедии, совсем молодым пареньком. Уже вскоре в покоях мага стало не протолкнуться, хоть они и разрослись до внушительной гостиной, с массивным резным столом в центре, поверх которого стояло несколько кувшинов, бокалов и две большие вазы с фруктами. Помимо герцога с охраной и молодого мага в покой прибыли несколько стражников и пять графов, приближенных герцога, в числе которых и Алент фон Мильзер. Его интерес был понятен, так же, как и интерес прочих собравшихся. Прочность балахонов-могильщиков была легендарна, и со времен великого первого императора никто не мог его даже порвать. Мечи, топоры и кинжалы попросту отскакивали от ткани, что уж говорить об отрубленной конечности. Все маги континента мечтали раздобыть мантию могильщиков для своих изысканий. Когда все гости расселись на возникшие прямо под ними мягкие, обитые бархатом стулья, за входной дверью раздался громкий хлопок. Никто не отреагировал на него, понимая, что это вернулся хозяин башни. «Спят», — заверил он вместо приветствия, заходя в помещение. Он сразу призвал стулы для себя рядом с письменным столом и, едва сев, погрузился в свои мысли. «Ну что, господа маги», — заговорил герцог, — «вы можете как-то объяснить нам случившееся, как им это удалось?» Зенирик не спешил отвечать, размышляя о своем, но приметил, что герцог, несмотря на видимую сдержанность, уже пустился бы в пляс, будь они наедине. Заметив, что старый маг мешкает с ответом, Минадас поспешил взять слово, дабы не оскорбить правителя. «Ваша светлость, поймите, нам известно не больше, чем и вам. Прежде необходимо дать им выспаться и самим пережить случившееся, а лишь потом начинать допросы и разбирательства». Бросив взгляд на молодого мага, герцог невольно скривился и поспешил вновь перевести взор на Зенирига, которому и адресовал второй вопрос. «Позвольте, а когда же это случится? Не раньше, чем через 3 унги после восхода, ваша светлость», не отрываясь от бумаг, заверил Зенирик. «Им потребовалось небольшое лечение, хоть особых травм в ходе боя они не получили. Один был под слабым парализующим заклятием, а второй эх второго едва не пришибли дверью, ваша светлость, дверью». В изумлении подскочил герцог. «Но как же так? Не подумайте, господин герцог, ничего страшного там не стряслось. Просто один из стражей успел пообщаться с капитаном, проникся к нему и спешил помочь, едва услышав из казарм грохот боя. Резко распахнул дверь в покое и попал ей капитану в голову, разбив тому нос и набив пару шишек шлемом. Учитывая, что это единственная травма, полученная ими обоими за весь бой с сильным магом, это, смею заверить, невероятная удача. А прочие подробности мы сможем поведать всем вам лишь после разговора с ними, когда оба наших капитана выспятся. Герцог едва заметно усмехнулся от услышанного, но сохранил лицо и тут же заявил твердым тоном: «В таком случае, не вижу смысла продолжать. Стоит и нам отдохнуть, раз все в порядке, верно? Я вернусь в свои покои. Предупредите меня, когда наши герои проснутся. Доброй ночи, господа». Он кратко кивнул собравшимся и сразу же удалился. Следом ушли и прочие. В покоях мага остался лишь Минадас и сам Зенирик. Молодой маг дождался, пока метаморфозы комнаты завершатся, а громадный резной стол и обитые мягкие стулья исчезнут, сменившись единственным тяжелым стулом из грубых досок. Несмотря на вид, эта простенькая мебель казалась ему в разы более удобной, нежели те огромные стулья с бархатом. Подсев к отцу за письменный стол, маг задумчиво произнес: «Что ж, действительно плохо дело. О чем ты? О твоей защите города. В замок ты меня, может, и не пустил, но вот в город я вошел совершенно беспрепятственно. А могильщик этот и вовсе вошел куда хотел и даже вибрации твоих барьеров не создал. Да сам знаю, что плохо, я уже какие только комбинации оснований не пробовал, а все без толку. Словно у них магия какая-то другая, своя. Так я и иначе пробовал, ладно, зато хоть шаманы и пришлые маги не сунутся, даже в город войти не смогут. Я же прошел», — возразил ему желтоглазый, «а ты и не заметил даже. А я зря учил, что ли? И прям так уж не заметил, как же? Да ты и не шаман, с ветки спрыгнувший, чтобы не пройти. Ты еще и свой, знакомый», — Зенирик рассмеялся. «Ладно, давай думать, что делать с этим». Маг указал на стол перед собой, который всего секунду назад был пуст. Теперь же на столе лежало всего два предмета: отрубленная человеческая рука и большой серебряный перстень с крупным черным камнем, ограненным под шестигранник, снятый с этой самой руки. Великий магистр ордена могильщиков уже несколько часов занимался подготовкой. Он уединился в темной комнате с земляными стенами, заходить в которую без его позволения разрешалось лишь нескольким избранным. Он не был готов доверить всех своих секретов подчиненным. К тому же, он любил уединение, как любили и подготовку. Его мало волновало, к чему именно он был обязан подготовиться, к ритуалу, какому, неважно. Ему нравился сам процесс, да и вся эта подготовка была не более чем рутиной, к которой он так привык, и даже эта рутинность ему почему-то нравилась. Вот и сейчас все шло своим, давно привычным чередом. На высоком каменном столе перед ним появилось мертвое тело. «Первый этап», — мысленно произнес сам для себя магистр. Тело уже чуть гнилое, со следами разложения и червями. Некоторые мышцы уже повредились. Это плохо, их требуется восстановить. Хорошо, что сделать это не так уж и трудно. Достаточно толики мяса любого животного, или же схожего набора веществ, воссозданных в верной последовательности и сформировавших новую мышцу взамен разрушенной. Хотя это излишне сложный путь. Куда проще заменить ее другой, менее значимой для подвижности конечности мышцей, взятая из этого же тела. Например, вот это, что шла вдоль шеи, отлично заменит поврежденную мышцу в руке. Едва закончив с этой перестановкой, магистр перевернул тело на бок. Второй этап, — мелькнуло в его голове. Осмотрев шею, он снял с пояса крупную, массивную печать, с трудом помещавшуюся в руке. Медное основание было исчерчено зеркальными, полыми внутри рунами, а рукоять была выполнена в виде миниатюрного человеческого лица, довольно реалистичного, по всей видимости, раз обтянута она была самой настоящей человеческой кожей, а в приоткрытый рот требовалось засовывать кристаллы, проводившие ток магической энергии, которые этот рот начинал активно пережевывать. Магистру каждый раз доставляло странное удовольствие наблюдать за этой столь своеобразной перезарядкой печати. Пока он в очередной раз наслаждался этим неприятным на взгляд прочих зрелищем, в комнату, создав деревянную дверь в одной из стен, бесцеремонно ворвался рядовой из ордена, тот самый малый, которого он направил к капитанам. «Магистр, я», — замямлил он, не дожидаясь разрешения, — «надеется вымолить себе прощение», — догадался магистр. «Успокойся, Мизгурт», — со странным хрипом и рокотом пламени в голосе произнес магистр, чуть сильнее натягивая капюшон. Из-под него все равно то и дело вылетали всполохи пламени и лился слабый свет. «Успокойся. К чему такая поспешность? «Мисс Гурт, мой мальчик, я ведь просил Миридну никого не впускать. Магистр, прошу простить, мне случилось непредвиденное. Что могло случиться столь важного?» Не скрывая удивления, маг повернулся к собеседнику, и тот увидел его сгорающее в прах лицо. «Магистр, я...» Мисс Гурт не мог найти слов. Его обуял ужас. Он понимал, что именно магистр может сотворить с ним за содеянное. Рослый глава ордена, почти на голову выше мисс Гурта, оглядел стоявшего перед ним и скрючившегося от страха подчиненного с головы до ног. Правая бровь молодого парня была рассечена, на лице виднелось несколько свежих ссадин, остаток рукава его балахона весь пропитался кровью, а на левую ногу он едва мог опереться из-за травмы. Но чего этот жалкий юродивый так испугался, что сразу же кинулся с докладом к главе ордена, лично? И почему Мирдна его пропустила? Уж точно не из-за поражения. Оно было предначертано и ничего не меняет. Рано или поздно это должно было случиться. Тогда что же? Мысли подчиненного ускользали от мага, он едва мог в них разобраться. Ужас от вида объятого пламенем черепа превратил их в кашу, неразборчивый сумбур. Что? Потерял что? Перстень. Немедленно проваливай отсюда, закричал глава, сбрасывая с головы капюшон. И не смей мне показываться, пока не сотворишь себе руку. Мисс Гурт взвизгнула и, кланяясь, поспешно выбежал из комнаты, едва не на четвереньках. Потеря перстня — это в его планы не входило. Кого его? Задумался было глава, но быстро осадил сам себя. Впрочем, какая разница, он перевел взгляд на печать. Жаль, уже доел. Надо продолжить подготовку. Планы не должны рушиться целиком и разом из-за возникающих на нашем пути мелочей. Он вернулся к телу и с силой вдавил медный кругляк в основание шеи. Четвертый этап. Раздалось противное шипение, и комнату наполнил усилившийся запах паленой плоти, перекрывший собой даже букеты гнилостного разложения мертвого тела. Магистр был единственным, кто в силу обстоятельств мог не чувствовать этих запахов в большинстве случаев. Пятый этап. Едва рунические символы плотно вросли в кожу и сформировали направляющие проводников, как магистр отдал приказ, и мертвое тело, покорно поднявшись со стола, направилось к прочим, в бездонные хранилища. Первый этап. Глава 15. Да что ж такое, даже в другом месте, даже в другом мире выспаться не дали. Черт возьми, в такую рань. Этой рыженькой приспичило ни свет ни заря принести нам завтрак и грохнуть пустой кувшин на свой поднос. Я, разумеется, тут же сел на кровати, хватаясь за сердце и судорожно дергая воздух жабрами. Последние еще не отросли, потому было особенно сложно. Сосед по койке, да будь он здоров, друже мой, всю ночь столь активно не дававший мне спать храпом и мутузивший меня при каждом перевороте с бока на бок, а вертелся этот черт мохнатый активнее сверла в хорошей дрели, каждый раз норовя зарядить мне кулачищем в ухо или засунуть свое прозвище мне за пазуху, тоже восседал рядом, и выглядел он значительно бодрее меня. Ну да, он-то спал, и тоже, главное, как и я на рыженькую смотрит, но посылы в наших взглядах сугубо разные читаются. Горничная, или кто уж она там, поймала мой взгляд и тут же осознала, что была излишне шумна, извинялась, еще зачем-то сообщила, что теперь господская еда нам положена по статусу, дескать, теперь ей именно приказали, а не она своевольничает. Ну и, краснея да стреляя взглядом в сторону бородача, удалилась. Блин, вот что за мир такой, а, борода, то гоблина на голову уронит, то с дерева скинут, то посудой грохочут. Мне тут совершенно не дают выспаться, я негодую. Ругаясь, я поднялся с кровати и обнаружил, что завалился спать не только в доспехах, но и с оружием на поясе. Так ну, теперь хоть ясно, почему так неудобно было. Игореш, не ври, забасил друг, поднимаясь. Я вот чудесно спал, за исключением того момента, когда чуть не сдох, агась. Чем там меня таким интересным? Паралич, вроде бы. Я сам туго соображал от адреналина и хрен пойми вообще, что вокруг творилось. Мне еще и в голову постучали, если ты заметил. Заметил. И советую тебе, Игореш, как друг советую, остерегайся дверей, держись от их подальше. Я отмахнулся от его шутейки и направился к столу, намереваясь перекусить. Во мне снова проснулся зверский голод, словно я сутки не ел, и разумеется, когда я проходил мимо двери, она распахнулась, да так, что я едва увернулся. Во, а я о чем? Тут же загоготал друг, но быстро сорвался на маты, споткнувшись обо что-то и полетев кубарем. Благо, что на кровать. Обо что ты там? Уточнил я, провожая взглядом суетившуюся с завтраком служанку, которая как раз-таки меня едва и не зашибла в очередной раз. Да щит какой-то под ногами Хали, подозреваю. Чего? Не понял я. Хали щит, говорю, не твой, часом, а ведь я его искал, когда тот урод приперся. И как он только там оказался. Блин, а мы что? Что? Ты чего так драматично затыкаешься, Игореш? Я дождался, пока служанка уйдет и мы останемся наедине, прежде чем ответить другу. Осознаю, медленно, и меня частично пугает то, что я осознаю. Да это нормально, Игореш. Меня тоже. Ты про то, что мы выжили, или про то, что не должны были? Али, тебе не нравится роль во спасителя нашиного? Серег, а если я тебя этим мечом долбану, то ты точно в подмосковных лесах не прочухаешься? А ты уверен? А то давай попробуем. А, Игоряша, угомонись. У меня дистанции атаки больше. Да и фишку твою я знаю наперед. Единственную, смею заметить. Радуйся лучше, что все пока в нашу пользу складывается. И спасибо. Пожалуйста, Серег, хоть я и не вижу в том особых заслуг с моей стороны. Собственно, я и радуюсь, в основном. Но это не мешает мне продуцировать кирпичную кладку, знаешь ли, едва задумавшись обо всем творящемся вокруг. Я все еще надеюсь на Белочку, что само по себе меня порядком пугает, знаешь ли, мне не шибко нравится ситуация, которой я с такой готовностью предпочту белую горячку, потому да, мне как-то некомфортно. Игореш, если ты все еще сомневаешься в реальности происходящего, то я готов помочь, агась. Панцирь сними, я тебе по печени пройдусь парой ласковых, вот и спасай тебе жизнь после этого. Спасибо, друг, никогда, блин, в тебе не сомневался. А обращайтесь, заулыбался Борода, усаживаясь за стол, я ж не против, агась. И жрет, зараза, так, куда разогнался, эдак мне и не достанется вовсе, надо бы тоже подключиться. Энда, мелковаты у них все-таки порции, даже грустно, и совершенно не сытно. Переглянувшись, мы хором кивнули и направились на поиски съестного. Творога, сыру, мяса и чего-нибудь пожрать, обозначил нашу цель Борода. Спорить я не стал, только прихватил щит, которого так не хватало ночью. Мало ли, чем наша продовольственная разведка закончится может. Лучше подстраховаться. Блин, этот щит такой невесомый, что я его даже не замечаю. Интересно, в реальном бою он мне хоть чем-то поможет, или только отвлекаться на него буду? Ощущается бесполезным. Почему-то, стоило нам высунуть носы в гостиную, как мы наткнулись все на того же графа. Резонный вопрос так остро крутился на языке, что я не сдержался и спросил его в лоб. «Граф, а вы тут нас стережете, или мы лишь счастливое совпадение, а это ваш личный пост?» «Отчасти, капитан, герцог велел мне сообщить, когда вы проснетесь и будете готовы к беседе. Граф, я вас прошу с этим повременить, мы с Сергеем хотим еще чем-нибудь перекусить. Дайте нам немного времени. Не беспокойтесь, капитаны, я готов дать вам не меньше унги». Его светлость еще не проснулся, а будить его второй раз за одну ночь чревато, а поутру он красный, да на руку опасный, усмехнулся Борода. Граф шутки не понял, лишь поклонился нам, обозначив окончание беседы и вернулся к чтению. Ну а я поклонился ему в ответ и начал пинать своего друга полудурка, вот ей-богу, лучше бы полуагра или полуорка какого-нибудь, на худой конец, к лестнице, чтобы поскорее сбежать. Перевираешь, Борода, да он все равно таких не знает, какая разница, отмахнулся друг. Он сразу попытался выбежать из замка, но раз уж мы города не знаем, да и за приветствие дверью я Дарена еще не поблагодарил, я рассудил иначе и поймал друга за шиворот, разворачивая к двери в казармы. Вошли мы без препятствий, а мило у них тут, штук 40 кроватей, среди которых и трехъярусные, к ним в довесок тяжелые табуреты и громоздкие тумбы из плохо отесанных досок. Гостеприимные такие пенаты, модели без слез не взглянешь. При нашем появлении все стражи, гулявшие, спавшие и сидевшие по табуретам, повскакивали и даже храпевших растолкали. Все, кроме одного, Леркопа, противника Сереги с тестового боя. Тот лишь фыркнул, буркнул под нос что-то нехорошее в наш адрес, да отвернулся к стене. Вломить бы ему, да мы торопимся. Так, а Дарин-то где? В смысле, нету? Как так? Проблема в том, что мы опешили от реакции новых подчиненных и все эти вопросы застряли на грани моего сознания. А вот Серега молодец, быстро нашелся. Вольно, бойцы, ты, он ткнул пальцем в ближайшего из вояк. Где малый этот, как его? Да, точно, Дарин. Где Дарин, боец? Боец, впрочем, нет, все они часть провольно не поняли. Зато с вопросом проблем не возникло. Даже ответ последовал, что не может не радовать. Значит, не совсем тупые. Поладим. Дарин на посту, ваша милость, господин капитан. Так, вот этого всего, тоже не надо. Отвечай коротко и по существу. На посту. И хватит, агась, сменить, прислать. Будем ждать его у входа в главный зал, решил я внести в разговор свою лепту. Бегом, служивый, бегом. Паренек и половины не понял, но вторую половину кинулся исполнять. Точно поладим. Пропустив его мимо себя, мы отдали остальным расплывчатое распоряжение отдыхать или выполнять свои обязанности и были таковы, направившись к двери в главный зал. Надеюсь, ее действительно так величают, иначе у нас все-таки будут проблемы со спортивным ориентированием. Там башня, тут башня и перекресток между ними. Игореш, а планы поменялись? Жрать мы не идем, дома пожрешь. Хотя нет, не так, перефразирую свой ответ. Жить хочешь, естественно, тогда не пыли и слушай меня, раз я за Сусанина. Сперва нам нужен Дарин, поскольку города не знаем. С ним или к кузнецу, или к Зенирегу в башню. Чудесно, Игореш. А можно больше подробностей? Посвяти меня в весь план, так сказать. Вдруг, посоветую чего умное. Во-первых, ты и умная, маловероятно. Спасибо. С наигранной улыбкой поклонился мне друг. Пожалуйста. Во-вторых, и меня бы кто в него посвятил, ей-богу. Допустим, что я импровизирую. Но в целом да, задумка какая-то есть. Я бы вообще с мага начал, на самом деле. Хотя бы для того, чтобы понять, сколько нам времени граф отпустил, пока за герцогом не пойдет. Но и кузнец сам по себе нам жизненно необходим. Подозреваю, руны на твой меч без его помощи не нанести. Улавливаешь ход мысли, естественно, но жрать все равно хочется. Кушать, Серег, кушать я хотел в Москве, а тут как-то не складывается, Игореш. Допустим, однако это я тоже предусмотрел. На все мероприятия с твоим двуруком потребуется время. За него-то мы и поедим в харчевне, которую нам присоветует наш абориген провожатый, в исполнении Дарена. Ну или нам трындец. Борода, нам трындец, а? Как мы встряли во все это, боже ж ты мой, я домой хочу, Серег, ну его все нафиг, это шандец какой-то, серый, какие, к чертям, могильщики, зачем я на эти твои шашлыки поперся, будь они неладны, веганом заделаюсь, БЛ, так, не горячись, прорвемся, тут же поспешил успокоить меня друг, куда прорвемся, мы хрен пойми где, чудом пережили ночь, неизвестно даже есть ли у нас шанс вернуться домой, а ты, прорвемся. Отставить панику. Бородач отвесил мне знатный подзатыльник. Сказал, прорвемся, значит, прорвемся. Куда? В сторону дома, а остальное лирика. Я не смог сдержать нервного смешка и обреченно уточнил. А великий, а это в какую сторону отсюда будет? А, у Зенирега спроси, агась, ехидно парировал борода. На наше счастье перепалку прервал подбежавший к нам Дарин, кратко кивнув в знак приветствия. Даже дыхалку, гад, не сбил после пробежки, он поинтересовался. «Как вы себя чувствуете, господа капитаны? Вы ведь сделали такое свершение. Первый победный бой над могильщиками. Ты знаешь, после боя чувствовали хорошо, я решил зайти издалека. Но потом мне кто-то в голову дверью шибанул и настроение чуть подпортилось. Ты ведь среди первых шел, да, а не заметил, кто бы это мог быть?» Дарин съехал с лица и почти начал лепетать оправдания. Но Серега испортил всю малину. Да угомонись, Дарин. Он это как его, блин, издевается, агась. Смотри, у него ж улыбка шире, чем у меня рожа. Он со смехом указал на меня. Я не сдержался и хохотнул. Блин, спалили. Да, извини, честно признался я в шалости. Не удержался. Ладно, давай к делу, хватит лясы точить. У нас вот какая задумка. Я кратко посвятил Дарена в свой план и начал выспрашивать его мнение. Как бы лучше нам все это воплотить и куда лучше идти. Дарин артачиться не стал и охотно поделился советами и мнением по вопросу. Даже дорогу любезно вызвался показать, лишь бы не работать, моя школа. А не послал нас в неизвестность или же наоборот, по излишне известным маршрутам. Путь наш пролегал вдоль городской стены, меньшей из всех трех. Я и сам без труда вник в хитрости местной системы обороны. Но бороду это не остановило от подробной лекции по теме. А вот ушат помоев, который какая-то тетка выплеснула из окна второго этажа прямо под стену, едва не нам на головы, смог. Увы, из-за этого Серегина лекция переключилась на широкополые шляпы мушкетеров. О боге я начинаю жалеть, что могильщики не справились. Пытаясь отвлечься от нескончаемого словесного потока бороды и зловония стекавших вдоль стен нечистот, я решил переключить внимание на созерцание архитектуры городка. Дерьмовая, в сущности, архитектура. Под стать, так сказать, то, что местные считали домами, мы в деревне звали старым сараем, не покосившимся, а только лишь старым. И это единственный комплимент местным зодчим. Деревянные халупы, нагроможденные друг на друга в три яруса, с косыми проходами меж ними, понапиханными в самых неожиданных и едва ли удобных местах, в том числе и на верхних ярусах, и, разумеется, вездесущие лестницы разного формата. Серега обозвал это каким-то брумилом, что ли, но я не уловил, не знаком я с таким стилем архитектуры, видимо, как местные, с понятием тротуара. Не прошли мы и двух домов, как нас вновь едва не окатили лучше бы помоями, вот честное слово. Дородная тетка вышагнула на помост и сеятелем вылила все, что ей послали. Мы хором затормозили, встав столбами и проводили шлепнувшуюся нам под ноги жижу, и не только, увы, охреневшими синхронными взглядами. Потом столь же синхронно подняли взгляд на даму. Дарин едва слышно выругался себе под нос. Тетка это услышала, зыркнула на нас, ойкнула, и тут же испарилась. «На вас не попало?» — уточнил страж со страхом в голосе. «Не, родной, порядок», — пробасил борода за нас обоих. «Да и нам пофигу, если что, переживем. Не хочется в такое, конечно, но и не помрем, агась. Нам долго еще, а то, кажись, к вратам припылили. Кузница за следующим проулком. Господа, пойдемте. Игореш, погодь», — вдруг осадил меня Серега. «У твоего плана подробностей не нарисовалось, а тебе все мало? Пошли скорее, нет у меня подробностей. Да и плана, как такового, есть только надежда на кузнеца и на придворного мага». Дарин уже стоял у входа в какую-то отдельно стоящую коморку, приглашая нас пройти первыми. На вид прочнее прочих, но не шибко. Да и местечко, конечно, видимо, все то, что от стен, стекается куда-то сюда. Может и мимо, но запашок, конечно, на любителя. Я распахнул увесистую дверь. Разглядеть, что творилось внутри помещения, у меня не получилось. Окон в здании не было, а крышу собрали на совесть, потому там царил кромешный мрак. Свет попадал только через раскрытую дверь, но большую часть его я же и перегородил. Еще и порожек этот высоченный, да и притолока низкая не вход, а замочная скважина, блин. В общем, я смог разглядеть лишь бесчетное количество деревянных ящиков, в некоторых из которых валялись какие-то металлические заготовки и лесенку, уводившую в подвал. Оттуда доносились равномерные позвякивания, словно кто-то колотил стеклянную, не то глиняную посуду, да изредка ругань. Понимая, что вариантов не завезли, я вошел внутрь, где сразу отступил влево, позволяя пройти и остальным, и незамедлительно впилился мизинчиком в стальную гирю, которая от моего пинка даже не шелохнулась. Взвыв от боли, я сделал прыжок влево, в темноту, в надежде поскакать там немножко. Именно это и стало моей роковой ошибкой. На моем пути возникла ванна, чугунная, обливная, высотой под самый потолок. Еще стоит так хорошо, зараза, едва тронь и будешь погребен под ней. Ну а я-то еще таких тонкостей не знал. И я прыгаю, отбив ногу. Так и чего б мне ее не тронуть-то, машаластами? Ванна с грохотом рухнула на дощатый пол, накрыв меня с головой. И это еще повезло, сантиметром левее, так я без руки остаюсь, а сантиметром ниже и мне череп раскраивает, невзирая на шлем. Ладно, может и не столь критично, но потрепать могло знатно. А так отделался лишь легкой контузией, да чуть шок в штаны не перевел. Блин, а хорошая охранная система. Надо запомнить, в гараже так же сделаю. Серега сразу кинулся мне помогать, да и я не отлынивал, потому совместными усилиями мы быстро вызволили меня из заточения. А пока борода вынимал меня из-под ванны, Дарин не стал терять времени и, ловко лавируя меж ящиков, прошел в центр помещения да спросил в пустоту: «Мастер Агниус, где вы?» Ответа не последовало, ни на мой грохот, ни на вопрос, лишь тишина. Вот честно, даже я материться перестал из-за отбитого мизинца, так проникся атмосферой. А чего там стучать-то перестало? Лампочки для битья кончились, или что? Когда я уже собрался повторить вопрос задарена, снизу раздался чудовищный грохот, лязг железа, грохот битого стекла и прочего, словно кто-то разом обрушил с десяток буфетов, забитых бабкиными сервизами. И уж я не знаю, акустика это, или что, но прозвучал удар в разы громче, чем должен был, будто все это не в подвале, а прямо нам на головы бомбардируют. Я аж присел от неожиданности и мощности, а вот борода не среагировал. Ну да, он после рок-концертов и не к такому привычен. Едва звон последней лампочки стих, как полилась ругань, красивая, забористая и витиеватая. На моей памяти разве что борода так матерился, когда сервак упал. Саморезы стойку на стене не удержали, и эта дура на Серегу полетела. Ну и еще дед Миша на даче, когда на пасеку забрел. Хотя, справедливости ради, у деда и у Сереги я хоть понимал, кого куда шлют, а тут и половина не угадывалась. Зато сходу ясно, что шлют нас, на правах незваных гостей. Вскоре из подвала показался и сам обладатель злобных посылов, все так же крывший нас на чем свет. Уже с минуту кроет, а еще не повторился, надо же, ну, в этом уж точно мастер. Надеюсь, кузнец из него не хуже. Хотя на вид, я бы не сказал, не соответствует этот паренек моим представлениям о кузнецах, пожалуй. Парниша наших лет, чуть заросший, темноволосый, ростом разве что на пару сантиметров выше меня, в черных штанах да грязном кожаном фартуке поверх столь же грязной, простецкой рубахи. Нет, выглядит в тему, но вот телосложением он на меня похож, если не хилее, а кузнец же должен быть широкоплеч, накачан от махания молотами и все в таком духе. Ладно, может жилистый просто, чего я сразу, я вас спрашиваю, продолжал меж тем орать кузнец, какой херу на Митре жить надоело, я что вчера непонятно сказал, а, я на отдыхе, я не буду работать, у меня седмица отдыха, и мне плевать, кому что от меня нужно, хоть сам герцог, хоть император, плевать, да хоть сами могильщики приказывают, не буду. Агниус, уймитесь, перебил я распалившегося парня командным тоном, это сработало, он замер, пытаясь осознать, кто это такой наглый и куда бы его поточнее послать. Пока он подгружал возможные адреса, я решил перейти к делу и задать интересовавшие меня вопросы, для чего выхватил сперва свой меч, а после дернул и двуручник бороды из его ножен. Будет вам и отпуск, и прибавка к жалованию, но чуть позже. Вот, смотри, в чем вопрос. Мы сможем вот на этом сделать такие же символы, как здесь. Повторить все рисунки, вплоть до мельчайших деталей, сможем. Нет, кузнец ошалело уставился на меня, перевел взгляд на Серегу, внимательно поглядел на того снизу вверх, потом снова на меня. После этого он уставился в дощатый пол перед своими ногами и попытался осознать все происходящее, но у него явно не получилось и он решил прибегнуть к помощи зала. Очнувшись от дум, он быстро прыгнул поближе к Дарену и шепотом поинтересовался у него. «А это кто?» «Это наши новые капитаны стражи, Сергей и Игорь. Те, которых вчера вешали КХМ. Назначили, да, ну, а какие же еще?» Услышав это, Агниус на пару минут завис. В глазах кузнеца читалась усердная работа мысли, и мысль угадывалась без особого труда, да и без магии. Они перешибут ли меня этими клинками за все, что я сейчас проорал? Найдя некую устраивавшую его сознание вариацию, он с надеждой в голосе уточнил. А что, могильщики к ним не приходили? Да, тут уж не выдержал борода и вступил в диалог. Приходили, пробасил он. Но как пришли, так и ушли, агась. С мечами поможешь, али следом пойдешь? Закончив пассаж, он рыкнул и широко улыбнулся, чисто для довершения образа. Даже оборачиваться не надо, чтобы это понять, ведь я ненавижу эту его манеру. Ладно, пускай балуется, сейчас даже в тему будет. Эффект получился колоссальный. Агниус, поглядывая снизу вверх на мрачного бородача, удивленно икнул и убежал в подвал. Теперь уже мы с бородатым начали недоумевать и удивленно пялиться на Дарена. «Все в порядке», — пояснил страж. «Сейчас меда глотнет и вернется уже в рабочем состоянии. Только вы напомните ему, как вас зовут. Память на имена у него так себе, со званиями, разумеется. И вопрос еще раз задайте, хорошо, глава 16». И действительно, не прошло и минуты, как снизу снова послышался звон. Ругань, Агниус вновь выбежал к нам, уже чуть более опрятный, осмысленный и свежий, хоть и все в той же одежде, да и умываться не пробовал. Что ж это у них за мед такой животворящий? Надо будет спросить, если не забуду. Итак, господа капитаны стражи, любезно напомнил ему Дарин. Да, господа капитаны стражи, чего господа изволит желать? Я тяжко вздохнул и повторил свой вопрос про перецарапывание каракуль с моего меча на оружие бороды, а заодно, чтобы два раза не ходить, уточнил, не получится ли нарисовать то же самое в худо-бедно рабочем виде на моем щите и кинжале. От кинжалов кузнец сперва отнекивался, но потом согласился, с оговоркой, что не гарантирует стабильную работу. Остальное обещался сделать, причем по заверениям Дарена, Крайне оперативно по меркам сложности заказа. Спустя пару минут мы закончили обсуждать все нюансы, включая стоимость и вариант оплаты напрямую из казны, и Агниус почти нас отпустил, однако именно в этот момент, ни позже ни раньше, в дверь с грохотом затормозил мальчишка посыльный с каким-то свитком в руках, лбом, надеюсь, может ума прибавиться, это ж надо так пугать, блин, наверное действительно с разбега, не снижая скорости, ногой в дверь остановился, а я-то теперь пужливый, да мнительный, чего я только не представил, от атаки вражеской армии, до явления могил по нашей душе средь бела дня и при всем народе. Даже к мечу потянулся, а он, зараза, в руке у кузнеца второй микроинфаркт бонусом, за счет заведения, блин, придурком вне очереди. Тут это, проорал малец, магистр Зенирик прислал, сказал, вам отдать, сказал, поймете, и это на словах еще, наказывал, чтоб все символы, да до мельчайшей закрючучки. Вот, едва договорив, он тут же сорвался с места и был таков, во придурок бешеный, а, зашибет кого-нибудь так по городу носиться. Хорошо хоть не по нашим городам шастает, там давно бы переехали. Еще и Агниус следом кинулся. Заразно это, что ли? Едва свиток раскручивать взялся и тут же припустил. Ну и мы с Серым следом, чего уж. А оказалось, что кузнецу света не хватало, вот он и рванул к двери. А мы же не знали, что случилось, вот и кинулись помогать. У самой двери кузнец замер, как памятник имени себя, из-за чего мы с Серегой радостно и с матами влетели ровно в него. В общем мы, два бронелося, вышибли его из кузницы, как гусар пробку из перекисшего шампанского. И завершился полет этой пробки также не лучшим образом, лбом в противоположную стену. А он, гад, словно бы и не заметил, стоит себе, листик на свету разглядывает. Такой же полоумный, как и мы с бородой, видать, мы втроем тут же обступили его, заглядывая в свиток. Интересно же, чего такого срочного маг удумал. На грубой, желтоватой бумаге, больше походившей на какой-нибудь папирус, было нарисовано столько всего, что я ужаснулся. Больше, чем в договоре двух юристов, об оказании взаимной радости на взаимовыгодных условиях, и такими стрёмными каракулями, что впору бороде разбираться. Он же у нас главный экс-айтишник всея офиса, вечно демонов по ноуту своему гоняет, да пингвинам радуется, и нас еще форточниками обзывает, чем бы оно ни было. Помимо страшных раскоряк на свитке нашлись и более понятные образчики наскальной живописи, схематичные изображения различных частей доспехов, размалеванных разными символами и схемами, к которым также прилагались дополнительные инструкции. Ужас, одним словом, не то что черт, весь юротдел ногу сломит. Я по привычке попытался почесать затылок, для улучшения мозговой деятельности, но наткнулся на неожиданную преграду в виде шлема. Да, не привык я еще все-таки, не привык. Понимая, что ситуация патовая и сам я не осознаю этой шутки, я решился и озвучил вопрос в пространство. И что, собственно, Зенирик пытается всем этим сказать? Едва я озвучил вопрос, как тут же содрогнулся от голоса самого мага. То, что я хотел сказать, то я скажу, Игорь, а это я хотел написать. Голос мага звучал словно изнутри головы, из самых ее глубин, но я сходу понял, что слышу его не только я, остальные начали озираться в поисках старика. Да не озирайтесь, в башне я, пророкотал маг, доказывая, что видит нас не хуже. Спокойнее здесь, я чего так долго-то? Понравилась мне твоя идея, Игорь, что и на щит все это перенести, пришлось рекомендации дополнять, заодно и на броню чары продумал, а коль сам не поспевал, да чтоб вас не держать зазря, мальчонку послал, да, Агниус, ты давай не халтурь, слышишь, чтобы все по написанному, без самодеятельности, понял, как закончите, тащите все ко мне в башню, я чары наложу, можно бы и проще, да так всегда надежнее, и вы это, капитаны, вы мечей дождитесь, ладно, мы переглянулись и синхронно кивнули, видимо, мы у мага теперь на особом контроле и лучше бы нам не творить чего лишнего, вплоть до слова нехорошего в его сторону, может оказаться чревато. Пока мы тупили, приходя в себя после первого опыта передачи мыслей прямо в голову, кузнец успел очухаться, скрутить свиток и усвистать с ним в кузницу, где и заперся на все засовы. Я хотел было погрохотать ему вслед и сказать чего интересное, да Дарин остановил, обрадовал, гад, что у нас у всех индивидуальные домашки от мага и каждый будет делать свою, и мы пока ждем меч, сейчас, жрать мы идем, что толку перед дверью впустую отсвечивать, Едва я собрался с мыслями и решился спросить у Дарёна адрес харчевни, как с удивлением обнаружил отсутствие стражника. Борода лишь руками развел. Убежали докладывать графу да герцогу. «Игориш, а ты сам-то чего варежкой хлопаешь? Тормозной жидкости перепил? У меня компрессорные. У ты какой умный-то стал, а?» — усмехнулся друг. «Борода, отвали со своими подколками. Ладно, лучше объясни, почему ты его отпустил, про харчевню или ресторан какой не спросив. Почему? Не мычи, Игориш». «Потому, старче, отпустил не спросив, что спросив. От виселицы два дома назад, там плетенька такая, единственный заборчик внутри города. Помнишь, вот то и есть трактир. Пошли, жрать охота. Пошли». «Погоди, а как мне не мычать и почему спрашивать? В интернетах рекомендуют версию почекря. И тебе она пойдет, агась. Верь мне, я инженер по технике безопасности. Лишь засев в трактире, когда хозяйка заведения принесла нам заказанные блюда, я осознал, что в глаза не видел местных денег. Хорош, блин, экономисты, как мы расплачиваться будем?» Я посмотрел на владелицу заведения, дородную тетку под полтинник с каштановыми волосами, собранными в высокий, пышный пучок на голове. Такая торгашка, тетка Наташа из родного совдеповского сельпо, у которой рубль перезанять до завтра можно, или буханку хлеба в долг взять. Энда, этой натурой оплату принять может. Ну а что, естественный обмен? Самый ранний из вариантов оплаты. Серега оплачивает, тогда, он у нас любитель истории, вот пусть и выкручивается. Дойдя до светлой мысли, я попытался намекнуть на это бороде, но хозяйка перебила меня на полуслове и сообщила, что это нам в дар, как знак благодарности от нее лично за спасение города от могильщиков, стало быть. Ну, мы отпираться и не стали, поломались, конечно, для вида и очистки совести, а после радостно умяли все, что перед нами ставили. Закончив с трапезой, мы поблагодарили хозяйку, едва не бахнувшись ей в ножки, да пообещали зайти еще разок-другой, и сразу же направились обратно в кузню. Разумеется, Агниус был оперативнее, уже пританцовывал у двери, дороже нам строил, что как где так вы опаздываете, у меня ваши же заказы провисают. Гад такой, а я думал, не успеет так быстро. Сколько мы ели-то? Час, не больше. Оперативный малый, конечно, но характер у него прескверный. Может, не выспался? Ну так пусть у нас, в покоях капитанов вздремнет, дожидаясь явления могильщиков. Так успокаивает. Сказочно, б. Вместо мечей Агниус выставил перед нами два холщовых мешка. Я опешил, а борода тут же среагировал в своей любимой манере психопереростка. Что, а мечи? Начал конючить он, пародируя голосом истеричного ребенка. А почему мечи не отдаешь, а? Сломал, да, сломал. Забавно звучит с его басом, вынужден признать. Однако кузнец шутки не оценил, равно как и не повелся на провокацию. Хватит, я тороплюсь. Заказ ваш слишком большой, а мне с ним до ночи управиться надо. Переодевайте броню, да поскорее. Я заглянул в мешок и так, не понял шутки. А нафига нам ее менять, родной, она ведь такая же. Это обычная броня стражи. Металл мягче, вес у него больше. Нет, я могу и эту для чар подготовить, вот только звезду на ней выводить я не стану. Он кивнул на мой наплечник. Эх, последние радости лишают, ладно, придется переобуться. Это все пожалуйста, буркнул борода, начав стягивать с себя железки. Ты главное мечи нам дай, и этот металлолом не забудь прислать, агась, агась. Иначе, что? Правильно, зашибу. По взгляду было понятно, кузнец не прочь пободаться с бородатым и абсолютно его не боится. Это скверно. Главное, чтобы не пошел на принцип. Вернее, чтобы оба не пошли. Разгребать-то опять мне, а мне осточертело. Пришлось быстро хватать моего админушку за жабры, дотащить его в сторону мага. Спасло еще то, что я вспомнил терминологию и напомнил другу, дескать, неплохо бы зачаровать, а не гравировкой обойтись. Довод очень воодушевил бородача, и он припустил быстрее меня. Перед входом на замковую площадь нас вновь едва не взяли в кольцо аборигены, спасла лишь быстрая реакция служивых. И главное, пойди пойми, радуются они нам, или же недовольны чем-то, я вот так и не понял. Подозреваю, из-за того, что и в самой толпе мнения на наш счет разделились. В любом случае, мы лишь бросили им дежурные, но нескладные рады стараться, продолжим стараться, после чего рванули к башне. Я еще успел удивиться, заметив, что и стража схожим образом скучковалась на замковой площади. Впрочем, эти хоть не нас обступили, и на тому уж спасибо. Быстро заскочив по ступеням, я вдруг понял, что понятия не имею, какая из дверей нам нужна, и притом на 100% уверен, что вот это, чертов дурдом, точно я с ними башкой поеду в зеленые дали, знать бы еще к кому. Мы без стука распахнули дверь. В том, что маг есть маг, я убедился окончательно, потому не видел смысла ломиться. Он уже знает и кто к нему явился, и зачем. Знаю, подтвердил Зенирик мои неозвученные догадки, едва мы показались, чем еще сильнее их подкрепил. Он стоял перед маленьким столиком, на котором лежало множество минералов в естественной форме, какие-то странные инструменты, небольшие глиняные миски с порошками разных цветов и прочая непонятная ерунда. Ну и свитки, бумаги, книги, полноценный бардак из макулатуры. А ты, маг, ткнул пальцем в сторону Сереги, так и не обернувшись от стола. Ты лучше не хами, Сережа. Понял, молодец. Знамо дело, Сережа молодец, закивал Борода. Чаровать будем? Да, нет, Сергей, не будем. Буду. Один управлюсь. Или возражаешь? Пока не возражаю, агась, честно признался Борода, намекая, что не прочь обучиться и этой науке. Зря он это. Впрочем, поглядим, как оно пойдет. Может, и правда выучим пару фокусов. Ладно, меч давайте. Нет, Игорь, твоего не надо. Все, что мне нужно, я уже посмотрел. И подальше сядьте, к стене. Мало ли что не так пойдет. А что может не так? Тут же напрягся я. Ничего не должно, Игорь. Вот только если оно тебе надо, не надо, в один голос с Бородой заявили мы. Вот и мне не надо, задумчиво протянул маг, умастив двуручник Сереги поверх бумаг, да чуть поправив его поудобнее. Сядьте подальше и не отвлекайте. Вот вам стулья, садитесь и следите молча. Он даже рукой в нашу сторону махнуть не удосужился, а стулья уже возникли. Энда, все-таки психиатр мне потребуется, а не психолог. Меж тем маг, выделив нам лучшие места в зрительном зале, приступил. Сперва достал из-за пазухи какой-то кисет и посыпал на лезвие Серегиного меча желтым порошком, вроде серы. Потом взялся за другой, и тут мои познания в геологии уже сплоховали, второй был серо-голубым на вид, но блестел в лучах солнца переливами алмазов. Черт его пойми, что такое, хоть и красиво. Ну и шептать что-то начал, уговаривая меч к сотрудничеству. А тот возьми да согласись. Зазвенел лезвием, светом огрызнулся малость, словно фотовспышка какая, да опять затих. Маг удовлетворенно кивнул и тут же перешел к следующему этапу. Он уверенно схватил со стола зеленоватый кристалл, но вдруг замешкался, буквально замерев с занесенной над оружием рукой. Внимательно обдумав что-то и бросая взгляд то на клинок, то на кусок минерала, Зенирик откинул его за спину и взял вместо него синий, с золотистыми прожилками, а во вторую руку флакон с густой желтой жижей. Кивнув сам себе, он снова начал нашептывать себе под нос какую-то едва различимую тарабарщину, да еще и взялся капать на клинок этой жидкостью и двигать по лезвию камнем. Вся эта радость начала шипеть и скрежетать, но столь мелодично клинок словно бы пел. Притом, когда Макс менял один символ на другой, менялась и тональность, с которой отзывался на его пассы меч. Вот только мне в этой чудесной, чарующей песне слышались крики, даже вопли неведомых мне существ, полные боли и страданий, отчего даже душу сводило судорогой. Закончив с рисунками на лезвии, Зенирик вылил последнюю жижу на кристалл, что был зажат в круглике, венчавшем рукоять, и сразу же вжал в него остаток того минерала, которым корябал по лезвию. Прозвучал отчетливый хлопок, над мечом поднялись клубы дыма, но я все равно приметил, что камни друг друга приняли, и один даже своего рода впитал другой, оставив на месте того, что был в руке у мага, лишь подобие уголька, быстро обратившегося в пепел и растворившегося в воздухе. А маг все продолжал. Вычитал пару замысловатых тарабарщин с разных свитков, потом облил лезвие одним зельем, другим, третьим. Лезвие меча то вспыхивало, объятое алым пламенем, то извергало клубы лилового дыма с яркими, зелеными молниями в нем, то коптило чем-то черно-бурым, шипя, словно его раскалили до бела и кинули закаляться в бочку со льдом. Наконец, все всполохи пропали, а от лезвия, как и от рун на нем, полился ровный, бело-голубой свет, сопровождаемый холодным потрескиванием морозного утра. В комнате, к тому же, ощутимо похолодало. Маг улыбнулся, утирая со лба испарину, и плюхнулся на стул, возникший позади него в то же мгновение. Довольный, он посмотрел на нас и велел: «Идите скорее вниз, там вас ждет Дарин. Он все объяснит и расскажет. А мне отдохнуть нужно». Да, он прикрыл глаза, откидываясь на спинку стула, Нос похватился быстрее нашего и напомнил, едва мы к дверям двинулись: «Сергей, ну меч-то свой обновленный возьми, ради него ведь и приходили, а без него убежать хочешь, эх, торопыги». Борода, радостно улюлюкая, вихрем улетел по лестнице, стараясь выполнить просьбу мага как можно скорее, а я напротив, задержался в дверях и уточнил: «Зенирик, прости, а унга это сколько?» «Это 1,5 ваших меры, Игорь», чуть слышно отозвался маг, так и не открывая глаз. 1,5 часа, видя, что старик и впрямь выбился из сил, я решил отложить остальные вопросы до другого раза. Сейчас стоит поспешить за бородой, пока он опять дел не натворил. Попрощавшись, я покинул покой мага и направился вниз по лестнице. Почти сразу я услышал донесшийся с улицы громовой раскат и столкнулся со вторым магом, как там его, Минадас, вроде бы так, но пойди упомни такую тарабарщину, а, осознал, а им тарабарщина, наши имена, ну, 1-1. Маг кратко кивнул мне в знак приветствия и поспешил наверх, но я все одно успел заметить его глаза, и правда желтые. Ну все, прощай, кукушечка, ты была мне дорога, но больше нам не быть вместе. Догонишь крышу с шифером, передавай привет. Они вчера отъезжали, далеко уехать не успели, хотя ускорение им дали приличного, потому возможно всякое. На Дворцовой площади было все так же суматошно, как и до нашего прихода в башню. Стражники, а с ними и борода, столпились у какого-то странного мешка. Ба, да не мешок это вовсе, а солидно одетый дядя, еще более солидных габаритов, скрученный в такой бараний рог, что даже страшно подумать. И пленный, главное, в такой позиции вздохнуть лишний раз боится или выдохнуть не тем местом, ведь ему мало что руки да ноги веревками скрутили, так еще их меж собой перевязали, а оттуда на шею петлю кинули, на удушающий. Кто ж его так, да за какие заслуги, интересно. Впрочем, нет, не интересно. Не горю я желанием знакомиться с тем, кто этого громилу столь грамотно упаковал. С другой стороны, могу и не знакомиться, хоть сам индивид и рядом стоит. Поводок от этой барабульки в руках держит и скромно улыбается, типа не при делах. Выглядел незнакомец, при всей своей невинной физиомордии, как минимум устрашающе, но не столько внешне, сколько на уровне внутренних ощущений от его вида. Ростом с бороду, а то и малость повыше, однако в плечах изрядно ему уступал. На стиле, с аккуратно подстриженной бородкой и усами а-ля Арамис, да с патлами до середины лопаток, опять не хуже бородатого, или того же Дарена. Подозреваю, популярная в этих местах прическа, потому хоть Серега из нас двоих, а за своего сойдет. Из откровенно напряжного в его внешности я смог распознать и мозгом осознать разве что торчавшие из-под волос рукоятки мечей, именно нескольких, двух или даже трех, к которым прилагался еще и меч на поясе. К тому же плащ из плотной кожи почему-то казался неестественно громоздким и массивным, создавая неловкое ощущение, словно, в общем, амуниция, что ли, или ее подбор, или еще что-то в этом пареньке создавали ему такую ауру силы, что не заметит ее разве что слепой, да и то не факт. Надо бы уточнить у аборигенов, что это за фрукт такой с горы и чего он тут забыл, собственно. Где там Дарин-то? Где мой любимый кладезь разведданных? Вот же он, рядышком стоит и на спеленованного амбала глазеет. Я в полголоса позвал стража, рассчитывая, что кроме него меня никто не услышит. Видимо, мне везет, меня не услышал никто кроме парня в плаще. Он лишь слегка головой повел, а после подошел к Дерину и кивком указал в мою сторону. Деликатно, однако, хоть плащ в земле, да и оружием увешан, словно склад только что грабанул, а манеры лучше, чем у того же графа Аленда. Едва страж подошел ко мне, я задал вопрос в лоб: «Дарин, а кто этот залетный Ванька Хилсинг, что с тобой беседовал?» «А, прости, в очередной раз не понял меня страж, возвращая меня тем самым к обновленной реальности. Я говорю, вот этот дядя, высокий и в плаще, он кто? И про второго, что скручен, тоже поведай. А, так это Бистрикс. А второго, что на земле, он изловил и...» Я поспешил перебить стража и направить его на интересовавшие меня подробности. «Ты так это говоришь, будто я должен знать его. Будь добр, не перенимай эту отвратительную манеру бороды. Ладно, объясни нормально, кто он и что.